авианер Фурман, ежели верить газетам, за один раз преодолел 4 версты. «Фурман — это извозчик», — лениво поправил Иванихин, «а француза зовут Фарман. То Финогенч в Европах. Фарману, надо полагать, сарай с машиною не жгут». «Ладно, пусть себе летают. Я тут, кстати, вспомнил еще один занятный эпизод про бобрячью шапку и запойного портного». Вячеслав Яковлевич, инженер с литературными амбициями, нацелился карандашом на чистую страничку. Финогенч, простая душа, слушал Иванихина с приоткрытым ртом, хотя, несомненно, сам должен был эту историю знать во всех деталях. А Лямпе, Леонид Карлович Лямпе, торговый человек из Варшавской губернии, откинулся на спинку, прикрыв глаза. Откровенно признаться, путешествие ему изрядно надоело. Иванихинские байки, как ни разнообразны были и увлекательны, приелись. Чересчур уж надолго затянулось безделье, как и великая Транссибирская магистраль. В особенности, если вспомнить, что ожидало его в Шантарске. А, собственно говоря, что? Зеркальная дверь купе отъехала вправо, распахнутая весьма целеустремленной рукой. Молодой жандармский поручик поднял ладонь к козырьку. «Прошу предъявить документы, господа». «Господин Иванихин, честь имею». За его спиной бдительно переминались ноги на ногу 2 нижних чина в красных аксельбантах при орленых бляхах. Лямпа бегло оглядел поручика. На гимнастерке ни единой медальки, не говоря уж об орденах, только сиротливо поблескивает полковой знак. Зелен виноград из новых. Ничем еще себя не проявил сей в юнош. Немая сцена затягивалась. Офицерик упрямо стоял в дверях. «Ну, что еще?» — неприязненным тоном осведомился Иванихин. «Живую картину мне тут изображаете, подпоручик». «Простите, поручик», — решительным тоном поправил офицер. «А!» — небрежно махнул рукой шантарский крест. «Мы, люди темные, в таких тонкостях не разбираемся». «Я бы вас темным не назвал, господин Иванихин», — с тем же упрямо корректным выражением произнес офицерик. «Да? Дело ваше. Ну и что вы тут, любезный мой, торчите, аки статуй? Имеете сомнения в моей личности?» «В вашей личности, господин Иванихин, не имею ровным счетом никаких сомнений», — сообщил поручик. «Как и в личности господина Буторина, да и Вячеслав Яковлевич мне прекрасно известен с наилучшей стороны. Однако же здесь имеют честь присутствовать и господа, мне неизвестные вовсе». «Соколик мой с аксельбантами», — прищурился Иванихин с нескрываемым вызовом. «Ты хоть имеешь приблизительное представление, сколько в Российской империи людей тебе неизвестных вовсе? Почитай, что миллиончиков соста наберется». «Я бы вас попросил не тыкать», — отрезал поручик, «хотя бы из уважения к мундиру и представляемому моей скромной персоной ведомству». «А кто сказал, поручик, что я питаю уважение к вашему ведомству?» — последовал молниеносный ответ. «Что это вы глазоньки недвусмысленным образом выпучили? Ежели свербит, составьте на меня протокольчик за противуправительственные высказывания, или как там сие зовется?» Несмотря на всю неловкость ситуации, Лямпе было любопытно, как выпутается поручик из деликатнейшего положения. Не составлять же в самом деле жандармский протокол на человека, отворявшего иные двери министерских приемных чуть ли не ногою. «Лично известного Петру Аркадьевичу Столыпину, прилюдно назвавшему Иванихина одним из локомотивов сибирского прогресса. Слегка побледневший офицерик чуть повернул голову. «Филатов, ступай-ка к оберкондуктору и объяви, что поезд вынужден будет задержаться. Возникли недоразумения, требующие, похоже, долгого разрешения».